раз был один под мастерьем. У него братец аккурат на бунте том и полег. Вот и признал говоруна. И драться полез. Заорал, что он прорыв устроил. Там и другие подтянулись. Едва-едва отбили. Ну как? Двоих отбили, а третий, как я и сказал, отошел. Демидов широко перекрестился. Слушали его молча. Тут уже иная речь пошла. Рабочие что, они в морду дать могут, а вот суда не хотят. И живо сообразили, что дело тут может политическое, а может и нет. Может, еще так выкрутят, что сами виноватыми останутся, да на каторгу пойдут. Вон, есть же покойник. Ну и отец тоже решил не лезть. Говорить поговорил в больничке. Сказал, мол, студентики, дураки как есть, которые наслушались. И что не чует он в них силы, да и вреда. Ни листовок, ни прокламаций, ни другого, чего при них не нашлось. Велел подлечить и выпроводить подальше. Да так, чтоб не вздумали возвращаться. Я с отцом туда заглядывал в госпиталь и помню. Знаешь, странно так. Я б не сказал, что он похож, совсем даже нет. Тот был светлым и конопатым, а все одно чувство такое, будто бы он. А имя запомнил? Я нет. У отца спросить могу. Пока не стоит. В конце концов, имя ворона нам без надобности. А ты откуда его знаешь? Знаю. Я глянул на Метельку, на призрака, на этих вот... Верить? Нет, дело даже не в доверии. Дело в самой этой истории, в которую они медленно, но неотвратимо вляпываются. Клятву дать, да? Орлов понял все верно. Клятву, согласился я, и Дим. А ты покойника допросить сможешь? Ну, очень давнего. И что для этого понадобится? «Чую, клятва того стоит!» Орлов прищурился и головой мотнул. «Не знаю, как вы, а я готов душой поклясться!» «Не болтай!» — оборвал его Шувалов. «Такими словами не бросаются!» «Это точно!» — я кивнул. «И не надо мне душа! Просто силой вот тут! Только хорошо подумай! Дело дерьмовое, и я даже не уверен, что вас в него втягивать надо, хотя вы уже...» Но если уедете, то не дождешься. Орлов хлопнул в ладоши, а вот Демидов лишь голову склонил. Отец сказал, что я должен тебе помогать всем, чем смогу, произнес Шувалов, глядя в сторону. И я готов, но с покойником я не уверен, обряд очень сложный. И это тоже. Там нужны такие вещи, которых просто не достать. У отца что-то будет, но он задаст вопросы, да? «Что ж, пускай задает. Может, и вправду проще к старшему, но, с другой стороны, очень уж его не хочется туда везти. Я и Димку не потащу, пока та белая хреновина стоит. Однако старшему и обломки показывать боязно. Дело даже не в компонентах, самое главное — живой якорь». «Жертва?» — осведомился Орлов с придыханием. «Иди ты! Никит, вот ты как ляпнешь! Кто сейчас жертву приносит?» «Нет, это, скорее всего, рода маяк для души. Кто-то близкий, обычно родня, дети там, если выросли уже или жена, муж, родители. Но опять же, человек должен быть готов поделиться жизненной силой. А это очень неприятно и затратно, и опасно, если силы мало. Некровная родня». Мысль, которая не отпускала меня уже не первый день, окончательно оформилась. «Нет, но и случайный знакомый не подойдет, плюс человек должен быть готов. Нужно действительно добровольное согласие. Кроме того, здоровье, повторюсь, силы, нервы крепкие. Есть у меня такой кандидат, и он не откажется». «Сав?» — уточнил Орлов. «А кого мы призывать станем?» «Клятва!» — я покачал головой. «Сначала клятва!» Глава 22. Рабочему предоставляется требовать расторжения договора вследствие побоев, тяжких оскорблений и вообще дурного обращения со стороны хозяина и его семейства или лиц, коим верен надзор за рабочими. из проекта «Правила надзора за заведениями фабричной промышленности» и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих. И в госпиталь он приходил именно за тем, чтобы своими глазами все увидеть. Охрану, там наблюдение, оценить обстановку. И понял, что как раньше, когда можно было просто подойти, уже не выйдет. Вот и устроил отвлекающий маневр. Слушали меня превнимательно. А это дело такое. Госпиталь же, больные, раненые и посетители. И люду там полно было. Вся охрана и бросилась помогать, спасать, значит. Они же моментом воспользовались, чтобы боевую группу запустить. И если бы слышнее мне... В общем, могли и положить так-то. Кто ж знал, что он такой вот? Сиятельный и благословенный, но вслух это не произносят. Так что прорывы они устраивать умеют, завершил я. Как я понял, там сочетание артефакта и добровольной жертвы, вот. Нет, рассказал я не все. Про фабрику, про больницу, про поместье Громовское, папеньку своего и лабораторию не стал. Ее скорее показывать надо, чем рассказывать. А прежде чем показывать, порядок навести, потому что не все там показывать можно. Даже детям. Мало ли, что эти дети запомнят и кому расскажут. Так что как-нибудь потом, позже, если тут все нормально пойдет. Николя нас еще после фабрики лечил, а Татьяне тоже помощь нужна была. Она сильно руки обожгла. Сейчас вот почти незаметно и шрамов не останется. Тогда же... Кстати, я хлопнул себя по лбу. Извини, Дим, совсем из головы вылетело с этой суетой. Вот. Извинялся я, к слову, совершенно искренне. Письмо за пазухой слегка помялось, а запах духов повыветрился, но в остальном вроде вполне целое. Это твоему кузену передать просили. От невесты? Орлов потянул руку к квадратному конвертику, за что по этой руке и получил от Шувалова. «От нее, сам понимаешь, что там, понятия не имею. Но на словах, если то она жива и уже почти здорова». «Уже?» — Орлов уцепился за нужную мысль и на конвертик коситься перестал. «Уже», — подтвердил я, — «там своя история». Шувалов бережно разгладил конверт, прежде чем убрать под гимнастерку. «Спасибо», — произнес он. «Герман сильно переживает, и, что бы там ни было написано, мы рады, что с девушкой все в порядке, но...» Он замялся, однако все же решился спросить. «И если он решит написать ответ, могу ли я рассчитывать?» «Передам. Пока точно». Все одно Адаецкая в госпитале торчит, взявши на себя заботу об остальных девицах, которым, как выяснилось, идти совершенно некуда. Да и Карп Юстратыч, пометавшись с идеями, пришел к выводу, что госпиталь – самое для болезных подходящее место. И под рукой свидетели, если вдруг нужда возникнет и глаза никому не мозолят. А Даяцкая загорелась их выучить, пусть не на целителей, но хорошие сестры милосердия тоже миру нужны. Почетная профессия, достойная. А если лицензию получить, то и вполне себе денежная – Так что все потихоньку складывалось. Единственное, что эта вот активность Адаецкой сильно мою сестрицу нервировала, потому как колечко колечком, а ревность ревностью. Так что пускай с бывшим женихом переписываются. Глядишь, и допишутся до чего-нибудь толкового. Побуду голубем любви, или как оно? А ты знаешь, где она? Орлов умел делать выводы. Знаю, но... Я не стал отрицать. Это все только часть большой истории, в которую я их бессовестно втягиваю. Ладно, совестно, немного, но перетерплю как-нибудь, потому что не факт, что их отъезд на что-то да повлияет, а союзники нужны, и дело даже не в мальчишках, а в тех, кто за ними стоит, и тех, кто может поддержать меня, или Карпа, или Евстратыча, или вот кого посерьезней. Да и я тоже один не справлюсь. Слишком уж глобальная вырисовывается задача. В общем, если вкратце, то им нужны дарники. Революционерам, уточнил Демидов. Не уверен. Думаю, что революционеры те же пешки. Их используют в своих интересах, а вот кто? В деле не только они, тут и бандиты, которые выискивают одаренных, стараются среди простых, но и мелкими дворянчиками не побрезгуют, и не мелкими. Главное, чтобы дар был. И над ними уже ставят опыты, или вот дар откачивают, такая машина. В общем, я не очень в артефакторике». «Это вообще технически возможно?» Демидов наморщил лоб. «Я тоже не очень в артефакторике, но звучит как-то...» «Фантастично?» — поддержал его Орлов. «Если такое возможно, это негуманно, незаконно, но возможно еще как. Я сам был в подвале, где опыты проводились, и не только я. Мы, когда уходили, в общем, на болотах наткнулись на хутор один. Его местные держали. Неблагонадежные люди, скажем так». Орлов хмыкнул, показывая, что понял метафору. «Там и увидели. Главное, что такой хутор, он не один». И потом еще столкнулись с летом. Нас с Мишкой попытались захватить в плен. Но у них не получилось. «Умеешь ты, Никита, очевидные выводы делать», — поддел Шувалов. «Там, кстати, Елизара и отыскали. Его с братом похитили». Демидов присвистнул, а Орлов, почесав переносицу, произнес. «Слухи ходили, что там что-то неладно, но как-то и... офигеть!» «Ага, я вот тоже фигею». «Но это так. В общем, тут интрига плетется, причем не первый год. Только по ощущениям она того и гляди узлом завяжется. И на чьей-то шее?» Шувалов постучал пальцами по стенке. «А все-таки Каравайцев тут при чем?» «Притом, сбили вы меня с мысли. После прорыва госпиталь отремонтировали, а еще флигель пристроили для особых пациентов». Николя пытается изучать те болезни, которые от воздействия кромешной силы. При них обычные лекарства не особо эффективны, вот он... И, в общем, туда по замыслу будут привозить пациентов, которые пострадали. Ну и привезли. Прорыв случился тут, недалеко от столицы. Потому и дотянули. Все прочие, кто в зоне поражения оказался, погибли. А этот был тоже почти покойник. Тварь внутри сидела в мозгах и силы тянула. Я перевел дыхание. Я помог эту тварь увидеть, потому что она из того мира, а вот Николя ее и пришиб. «Вылечил?» — очень тихо, почти шепотом спросил Демидов. «Ага, в общем, там сложно все, но наша сила, как выяснилось, может и в целительском деле помогать. А как этот человек очнулся, то и начали его расспрашивать, кто такой и откуда». И как там очутился? Ну, при нем вообще ничего не было, и выяснилось, что это Каравайцев Егор Мстиславович, учитель гимназический, и ехал он в Петербург по приглашению на работу устраиваться. Орлов шумно выдохнул. «То есть ты с самого начала знал, что...» «Знал, согласился я. Знал, что Каравайцев будет не настоящим, но что это ворон...» который на госпиталь нападение организовал или не организовал, но круто так в ней поучаствовал, так нет, этого не знал. «Ворон», — повторил Шувалов задумчиво, так, будто слово на вкус пробуя. «Красиво». «Ага, готишненько. Но уверен, что ему тоже нравится». «То есть вот он сюда проник? Зачем?» Орлов крутанулся и щелкнул пальцами. «Хороший вопрос. Но точно не для того, чтобы подлым образом выкрасть темы выпускного сочинения». Демидов скрестил руки на груди. «Ему нужны дарники», — выдвинул я предположение. «Так уж вышло, что... В общем, та история с подземельями, она, как вы уже сообразили, не выдумка жандармерии. Скорее уж, о многом умолчали, хотя, как по мне, зря. Но и я, говорит, тоже не имею права». «Дарники, которые в этом дерьме замазались, погибли. Почти все. А те, кто жив остался...» «В общем, свихнулись они. И все это тоже как-то вот связано. Их долго вели, поили зельем, готовили к чему-то». «А жандармерия взяла и сломала подготовку», — завершил Шувалов. «Именно. И теперь для чего бы они не требовались?» Орлов снова крутанулся. «Их нет». «Да». «А они нужны?» «Точно. И решили искать их здесь?» «Думаю, не только здесь, хотя их ресурсы тоже далеко не безграничны. Конечно, в университете можно тоже, и, думаю, ищут, но там вербовщики работают довольно давно. Кому сумели подход найти, того загребли, а остальные или умнее оказались, или не подошли, или еще чего. Добавь, что внимание полиции к университетам крепко возросло. Оно от года в год возрастало, а после того, что тут было... В общем, там опасно. А вот школы всерьез никто не воспринимает. Меж тем, если посмотреть, то вот Никита – сильный одаренный, ты, Яры, Дмитрий. «И не только мы», – завершил мою речь Шувалов. «В выпускном классе одаренных много. И сочувствующих тоже. Поэтому, если кто-то узнает, что ты на жандармерию работаешь...» И посмотрел этак выразительно, но вслух намек не озвучивая. «Сотрудничаю, — поправил я, — не работаю. Они мне не начальники, но мы помогаем друг другу». «Ну да, отрицать очевидное глупо». Я замолчал, позволяя остальным додумать мысль, которая где-то там в головах, конечно, бродила, но напрочь не оформленная. А теперь вот оформилась. И мысль эта им категорически не понравилась. С охранкой сотрудничать низко, недостойно и далее по списку. Вот реально, будто не аристократия, а блатные. Только скажи им, это точно обидятся. «Не узнают», — первым заговорил Орлов. «Не от меня точно, и не в клятве дело, я бы и так. В общем, я с тобой, только...» «Надо определиться, что делать станем», — поддержал его Демидов. «И вообще, я так понял, что задерживать Лжекаравайцева не станут». «Верно. Наблюдаем». «Очень издали. У него дар какой-то странный, хотя силу я не чую, но вот, понимаете, он был другим. Там, в госпитале, и внешне, и по повадкам, и на настоящего Каравайцева походил не больше, чем ты, Димка, на Яра. Однако, когда я на него смотрю, я вижу именно того Егора Мстиславовича, будто копия, причем отличнейшая, и не только внешне. Манера, речь, голос, и тот звучит похоже. Звук! «Точно!» Демидов щелкнул пальцами. «Вот что было другим! Звук силы!» «А у нее есть звук?» Удивился Орлов и ярко кивнул, пояснив. «Для нас особенность. Дар родовой. Гора — это же не просто камень. Он разный, этот камень. И звучит тоже по-разному. И по звуку понять можно, куда жила идет, и можно ли за нею соваться. Как вести шахту, как и чем породу ломать. Там тяжко глазами или вот носом, потому как людские запахи все забивают. Ну и остается, что слушать. А вот это уже очень и очень интересно. Вот, ну и сперва-то только камень и слышно, а потом понимаешь, что и люди звучат, которые потише, которые громче. И я?» Орлов, похоже, тоже впервые слышал про этакую способность. «И ты, и они вон, но это если прислушиваться, а так я уже привык, особо внимания не обращаю, да и не запоминаю, честно, людей много, каждого слушать башка треснет, но того в госпитале я и запомнил, потому как он звучал неправильно». «Это как?» — спросил Метелька. «А чтоб я мог понять, просто...» Но обычно люди звучат вот просто, как люди. Да я не знаю, как еще это описать-то. Демидов развел руками. Ну, часть мира и все такое. А тогда в больничке меня и царапнуло, что он иначе, что как будто на ухо напевает, кто и прифальшиво. Нет, так-то я не особо музыкант, но как фальшивят, так не люблю. А тут прямо вот до дрожи. И отец тоже слышал. Как вышли, так сказал, что, видать, мозги отбили, потому как нехорошо звучит. «Нехорошо, а если это маска? Именно она отдает эффект фальши?» «Я и забыл совсем, а вот сегодня, как он подошел, так вот и...» «А почему раньше не заметил? Он же заменял», — произнес Орлов. «Заменял, только там и стоял далече. Я ж на последнем ряду сижу, и в классе людно. Да и занятие шло, не отвлечешься». «Логично. А сегодня они столкнулись почти нос к носу. Выходит, что Ворон знал про этот их дар, потому так испугался Демидова-старшего, но не Яра. Или он рискнул приблизиться, понял, что неузнанный успокоился? Тоже возможно». «У меня другой вопрос», — поднял руку Шувалов и тотчас смутился этой вот привычки. «Что делать станем?» «Самому бы понять». «Учиться», — сказал я, — «старательно, и делать вид, что все идет по плану. Ну а дальше по ситуации. Мы вон сейчас на занятия пойдем, индивидуальные, кстати. И Серега прибыть должен, и Елизар». «Малых втягивать», — Орлов поморщился. «Они, конечно, полезут, но ведь совсем еще...» «Извини, Сав, ты просто другой, а Серега, он умный, да, очень, но...» «Но все равно ребенок». «Боюсь», — я сказал это тихо, — «менять что-то поздно». Серега ждал у здания школы. Он заложил руки за спину и нервно рассказывал туда и обратно, что-то возмущенно бормоча себе под нос. Елизар, обнаружившийся здесь же, но чуть в стороне, внимательно за этими метаниями наблюдал. «Привет», — сказал я и руку протянул. Серега остановился резко так, потом вздохнул, выпустивший воздух, и руку пожал. «Чё тут, не пускают?» «Ага, сказали, что надо ждать учителя, что без учителя не положено». «За Серегу», — ответил Елизар. «Мы думали искать, но не уверены, что и туда пустят, вот». Он договаривал почти шепотом, явно смущенный вниманием. «Пустят», — ответил Орлов. «А вы тоже?» «Тоже. У нас тут проект родился. Помощи, так сказать, школе одной. И хотим посоветоваться с кем-нибудь знающим». «Ясно». Серега прикусил губу, явно обидевшись, что этот неизвестный проект родился без его участия. А может, по какому другому поводу? «И вы приехали?» «Жить приехали», — сказал я. «Сюда. У нас дома ремонт, там суета, шум. Сам понимаешь». «Ремонт?» «Ага. Оказалось, что дом совсем не так хорош, как мы думали. Лестница вон обвалилась. А раз такое, то надо все и сразу...» Я говорил, стараясь, чтобы звучало это легко и небрежно. И Серега постепенно успокаивался. «Вот Татьяна и предложила, чтобы мы тут с Метелькой пожили, заодно и в учебе подтянулись, и проще, не надо каждый день туда-сюда ездить». «Да», — Серега чуть нахмурился и задумался. «Тут и ездить не надо, и если на полный день...» «А нас сослали», — радостно произнес Орлов. «За себя говори. У меня отец уезжает. Решил, что в школе будет безопаснее», — спокойно ответил Демидов. «Так что мы теперь и вправду здесь». «А...» Серега хотел было что-то сказать, но запнулся, уставившись куда-то за спину, и тревога его разом улеглась. «Егор Мстиславович!» — еще и рукой помахал. «Вот и встретились». Глава 23. В поселке близ станции Рыбацкая 13-летний сын крестьянина Михаил Васильев насыпал в папиросу пороху и дал ее закурить 12-летнему товарищу Якову Пивоварову. Взрывом у мальчика уничтожен глаз и оторвана часть носа. Листок. «Не спешите». А вот наставником Егор Мстиславович оказался отменным. Не знаю, то ли странный дар его вместе с внешностью стащил из способности настоящего Каравайцева, то ли это было уже его личное, но объяснял он толково. «И вас, Никита, это особенно касается. Сперва выдохните, сосчитайте мысленно до 10, а уж потом приступайте к работе». Мы разместились в ближайшем классе, который был пуст, как и сама школа. «Вот так. Вы способный молодой человек и знаниями обладаете, но ваш дар заставляет вас гореть, что может и неплохо, но здесь и сейчас нужно взять его под контроль». Говорил Ворон мягко, и слушали его все, даже я, потому что говорил же по делу, и исключительно по делу. «Никаких тебе пространных рассуждений о всеобщей справедливости и равенстве с братством. Нет, одна лишь унылая голая грамматика и немного каллиграфии. Вы видите что-то, на что, как вам кажется, вы знаете ответ. И вы начинаете его писать, до конца не сформулировав мысленно. И, написав часть, обнаруживаете вдруг, что пишете совсем не то, и надо бы подойти к вопросу иначе». «Да», — несколько растерянно произнес Орлов, и на Каравайцева поглядел с подозрением. А я покосился на Орлова, чтобы в очередной раз выдохнуть. «Спокойно, Громов. Как показала практика, твои новые приятели еще те лицемеры и держатся именно так, как надлежит держаться ученикам в присутствии пусть и весьма доброго, но все же учителя. Игра, мать его! И теперь играет не только ворон. И приходится править, черкать, что создает ощущение хаоса, неаккуратности, более того, ощущение, что вы не до конца понимаете, что именно пишете и почему. Из-за этого, несмотря на правильность ответов, вам крайне тяжело получить достойную отметку. Второй час сидим. Сперва грамматика и каллиграфия, арифметика. Но тут хотя бы выполнением домашнего задания ограничились. Нашего. Потом французский. И теперь вот сидим да разбираем вместе какой-то зубодробильный текст на латыни. Причем не отпускает ощущение, что если зачитать этот опус вслух, непременно какой-нибудь демон да откликнется. Может, потому Каравайцев и не рискует? Что до вас, Яромир, то у вас другая беда. Вы долго думаете. Вы пытаетесь сформулировать мысль идеальным образом, но всякий раз переполняетесь сомнений. И чем больше думаете, тем больше сомневаетесь в том, что писать и стоит. Он заложил руки за спину и чуть склонился, будто бы ему было плохо видно, что там Демидов написал. «Есть такое», — вынужден был признать Яр. «Как-то оно вот получается. Отец говорит, что не надо спешить, что каждый вопрос обмозговать следует». Каравайцев кивает и отходит. А ведь Демидова он больше не опасается. Держится с обычным своим спокойным дружелюбием, ничем-то среди прочих не выделяя. Почему? Что изменилось за время завтрака? У вас, Елизар, схожая проблема. Вообще у меня сложилось впечатление, что вы боитесь излагать собственные мысли. Почему? Под его внимательным взглядом Елизар смутился и как-то сжался, что ли, но отворачиваться не стал и ответил, пусть не сразу. «Мой учитель говорил, что мои суждения весьма примитивны, и потому в приличном обществе мне лучше помалкивать». Он произнес это и только тогда отвел взгляд. «Что ж, учителя тоже встречаются разные», — Ворон поднял руки. «Надеюсь, вы скоро убедитесь, что любые суждения имеют право быть высказанными. А еще, что люди, оценивая других, часто смотрят не на человека, но на его происхождение или вот статус, наличие дара, грозного имени или иную же мишуру. Но, думаю, сегодня с вас довольно. Благодарю за то, что уделили время учебе и мне, Савелий. Я бы хотел, чтобы вечером вы отрепетировали ваше выступление». «Какое выступление?» Я разглядывал испачканные чернилами пальцы, раздумывая, стоит ли пытаться их отмыть или и так неплохо. «Ваш проект. Вы же не думали, что его получится просто сдать?» «Как раз это я и думал, точнее даже надеялся. Но вот прямо вижу, как надежда тает. Георгий Константинович весьма любит, как я успел понять, живую беседу, и потому наверняка попросит, чтобы вы зачитали ваш труд». Ворон все-таки позволил себе легкую улыбку. «Перед классом. При этом вы должны будете говорить громко и внятно, но не слишком, чтобы это не было расценено как вызов. Может, и вправду тьме скормить этого Георгия Константиновича?» «Точно!» — Орлов с удовольствием потянулся. «Это у него есть, еще и вопросы задавать станет. Вот-вот. Вернее, он попросит вас их задать». «Но ваши одноклассники вряд ли решатся». «А если решатся?» — подал голос Серега. «Если мы подготовим вопросы, отрепетируем их?» «Думаю, Савелию всяко будет проще ответить вам, но Георгию Константиновичу это вряд ли понравится». Серега прищурился, а Елизар тихо произнес: «Пускай. В таком случае, полагаю, нам следует продолжить после обеда. А вот над вопросами подумайте завтра, ведь вашим друзьям пора возвращаться». «Да нет, я могу еще побыть». Серега произнес это с немалой радостью, которую не только я заметил. Каравайцев чуть склонил голову и посмотрел на Елизара. «Как и я», — ответил тот, — «дома все одно нечем заниматься». «Что ж, тогда предлагаю перейти всем в столовую. Знания знаниями, а обед пропускать не стоит. Надеюсь, найдете дорогу. Никита, рассчитываю на вас». «Присмотрим», — пообещал Орлов. «А вы?» «А мне надо решить кое-какие текущие вопросы. Тоже, знаете ли, имелись планы». У меня даже совесть дернулась, мол, человек из-за меня планы рушит. Но я ее успокоил. А для пущего спокойствия тьму выпустил. Пусть проследит, что у него там за планы. И да, минутку. В столовую отнесите, чтобы и ваших друзей без обеда не оставили. Ворон быстро черканул пару слов на тетрадном листочке. Чтоб его. И почерк тот же аккуратный, округлый, с характерными завитушками. Как он это делает, а? Так, в столовую можно не спешить. Орлов постучал по циферблату новеньких наручных часов, явно хвастаясь этакой красотой. «Откуда?» — Демидов заметил, и не только он. «Отец подарил. Часы были массивными и явно дорогими. От Буре особое исполнение. И за что такая роскошь? Так на той стороне побывал, вернулся целым и не с пустыми руками. Карманами», — уточнил Демидов. «Я тоже. Погоди. Это ж на камнях, особо точные. Да покажи ты! Постой минутку!» «Сав?» — Серега дернул меня за рукав. «А можно с тобой поговорить?» «Я могу руку подлечить», — тихо произнес Елизар, снова смутился, — «если надо». «Надо», — ответил я за Серегу и сказал остальным. «Выйдите, у нас тут похожие обстоятельства нарисовались. Что с рукой?» «Мы подождем у выхода», — Шувалов успел развернуть Орлова к этому самому выходу, не дав шанса узнать про обстоятельства. «А камней сколько? Я читал, что лучше 12». 12 и есть!» Никита позволил переключить внимание. «Ничего страшного», — Серега сказал и шмыгнул носом, и я понял, что еще немного, и он расплачется. «А это совсем нехорошо. Я не представляю, как утешать ревущего подростка. Главное, что не поймут, что там случилось. Он же ж и тогда в поезде спокойно держался, и потом, а тут вот... Идем». Я подходил Серегу под руку, и тот дернулся было, но успокоился, позволив увести себя в класс, и дверь прикрыл. А Метелька отнял у него сумку и велел: «Раздевайся». «Зачем? Руку покажешь». Елизар кивнул. Он был по-прежнему молчалив. «Да там просто синяк, сам пройдет. Все равно Никита тот твой, который...» Серега кивнул и все-таки принялся расстегивать гимнастерку. Синяк был, ну, синяком, точнее таким вполне себе характерным отпечатком чужих пальцев, который остается, если руку перехватить и крепко сжать. Дрался. «Не то чтобы, просто получилось. Рассказывай», — велел я. «Он опять начал говорить, что я трус, если я не хочу в парыский корпус. Что ему сказали, что Алексею Михайловичу предлагали, а он отказался. И если отказался, то потому что Тура знает, что я трус и не справлюсь там. Сам он... Можно?» Елизар взял за запястье и осторожно разогнул. «Такие гематомы сами по себе будут долго сходить. Вот, и я сказал, что не трус, что... А он все равно и держится так, ну, так... Как будто он самый главный и важный, матушка же с ним ласково хвалит. Что бы ни сделал, все одно хвалит. Говорит, что отец им гордится, что... Детские беды и детские разборки». Пальцы Елизара пробежались по руке, задержавшись у локтя. «Матушка потом сказала, что я действительно слабый, и мне надо больше тренироваться, заниматься, а не за книгами сидеть». Я прикусил язык, чтобы не ляпнуть, что его матушка дура. Как по мне, полнейшая. Но Серега вряд ли согласится, и значит, незачем оно. И предложила, чтобы Никита со мной занимался. Так, еще немного, и я скажу это вслух. Нет, что надо в голове иметь, чтобы разрешить одному агрессивно настроенному подростку бить другого? Он сильнее. Да, они там гимнастикой занимаются, и военным делом, и прочее разное, и всякие знают приемы, борьбу. Он меня валял. «Гематомы не только на руках», — спокойно подтвердил Елизар. «Ничего опасного, но мне кажется, ты должен испытывать неудобство. Я уберу». «Спасибо. Будет щекотно». Ерунда это я перетерплю, и боли я не боюсь. Ему просто обидно, это я понимаю. Именно обида и душила Серегу, и пережитое унижение, и осознание, что в этой его личной войне маменька выступает на стороне врага. Вы вдвоем дрались? Нет, там наставник был Никита, и он его с малых лет учил. Понятно. То есть к своему воспитаннику, скорее всего, привязан, а в Сереге видит угрозу, хотя, может, тоже желает показать разницу, простимулировав к свершениям. А руку как? Ну, я ему в нос дал, не сразу, а он повалил и выкручивать стал, требовал, чтобы я сдался. Сдался? Нет. Почему? Потому что я не трус, рявкнул Серега, и я его не боюсь. И не надо, чего бояться? Он выдохнул резко так. «Спасибо, Елизар, и вправду теперь не болит совсем». «Серега, ты кому-нибудь говорил об этом?» Он покачал головой. «Они решат, что я жалуюсь, а я не жалуюсь. Я просто вот не знаю. Мама сказала, что это позор быть настолько слабым, что мужчина обязан быть сильным, чтобы его уважали и вообще. А я вот, я тощий и не хочу заниматься, и это ее разочаровывает». И что мне больше внимания надо уделять настоящим мужским делам, а не всякой ерунде. Женщины, честно говоря, иногда ставят в тупик. Поэтому молчу, хотя молчание дается уже с трудом. И что она поговорит с Алексеем Михайловичем, чтобы все-таки определить меня в этот корпус, что это поможет нам с Никитой найти общий язык и вообще. Это почетно. Возможности открывает, и грех такими бросаться, что если я постараюсь, я вполне могу попасть в число свицких, а даже если нет, то с помощью деда и Алексея Михайловича все одно сделаю карьеру, в генералы выйду. Нет, логика в этом определенно имеется, но какая-то ущербная, что ли. А ты ей объяснил, что не хочешь становиться военным, уточнил я, хотя ответ уже знал. Да, а она... Она сказала, что это все глупости, и что быть военным почетно, и что мой отец был военным, и дед военный, и тот другой, который отца отец тура служит, и что я просто упрямлюсь и не понимаю, что такую возможность упускать нельзя. Серега почти сорвался на крик. А еще она получила приглашение в статсдамы к великой княгине. Это очень почетно. И при чем тут ты? Нить рассуждений я окончательно потерял. Маменька, она будет тоже на службе. У государя сестра часто в отъездах. Она и госпиталями занимается, и сиротскими приютами, и вечера проводят разные благотворительные комитеты там, и матушке будет некогда со мной заниматься, следить, чтобы я учился. А она следит. Серега пожал плечами. Не особо, но она сказала, что все одно она будет волноваться, а если я буду при парыском корпусе, то и на полном пансионе, и значит, обо мне позаботятся, у нее на душе будет спокойно. Ага, только жить в этом пансионе Сереге будет совсем не весело. И ты боишься, что Алексей Михайлович согласится? Серега кивнул. Не зря боится. Умный-то он умный, но, во-первых, Сереге в парыском реально безопасней будет. Ну, я так думаю, хотя, если он привлек внимание, то и там достанут. Во-вторых, Аннушку свою слышь не влюбит. А какой мужчина найдет в себе силы отказать любимой женщине? Тем более, когда та не звезду с небес требует. Тот-то и оно. Да, сказал Серега и понурился. Знаешь, а есть выход. Нам надо поговорить с ним первыми и сказать, что ты хочешь сюда. Раз уж полный пансион нужен, то здесь он будет. Кстати, а Сиси куда, если твоя матушка на службе? У Сиси Матрёна есть и другие няньки, и еще и гувернантку наняли, англичанку с французским. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Ну да ладно, разберемся. И с Матрёной, и с англичанкой, которая с французским. В общем так, Серега, я протянул ему гимнастерку. «Одевайся, надо с твоим Алексеем Михайловичем связаться и...» И все равно я собирался с Карпом Евстратычем переговорить. Вот через него и передам просьбу. Но это потом. А пока обед. И не только. Глава 24. В 8 часов утра мы пили чай, чуть тепленькую желтоватую водицу, к которому прилагался микроскопический кусочек сахара и половина полуторакопеечного розана. В 12 часов раздавался звонок к обеду, состоявшему из трех блюд. Во-первых, из супа брандахлыста, приправленного манной или перловой крупой. Во-вторых, из тончайших ломтиков вареной говядины какого-то подозрительного синеватого цвета, который мы хотя и называли мертвечиной, но все-таки ели. Третьим блюдом почти неизменно служила достопамятная прошлогодняя каша. В 5 часу дня мы получали такие же порции чая, как и утром, а в 9 часу ужинали остатками супа и каши. Воспоминания о школьной учебе. «Савелий, я бы хотел попросить твоего совета». Елизар держался рядом с нами. Записка, которую Орлов передал Геннадию Константиновичу, свое сыграла, и Сереге, и Елизару нашлось место за столом. Вообще, за этими столами было довольно-таки пустовато. «Как там, — сказал Шувалов, — полсотни? Здесь самое большее человек 30, и держатся они на особицу кучками. В дальнем углу устроились совсем мелкие, верно, из-под готовишки. Их легко можно было узнать по бритым макушкам. Сквозь коротенькую поросль волос проглядывала розовая кожа. И то ли из-за прически, то ли по какой другой причине, но уши у всех казались одинаково огромными и оттопыренными». Мальчишкам было неуютно, ели они торопливо, жадно, будто опасаясь, что еду отберут. Чуть дальше устроились гимназисты постарше. Кажется, я кого-то из наших увидел. Точно. Хотел было помахать, но паренек спешно отвернулся, делая вид, что с нами не знаком, и желание налаживать социальные контакты само собой отпало. «Без проблем», — ответил я Елизару, зачерпывая борщ. Борщ был, к слову, хорош, густой, наваристый, и сметану подавали к нему в отдельных плошках. Еще были плетеные корзины с крохотными булочками, которые поверху посыпали чесноком и травами. И теперь запах этот пряный дурманил. Попозже Елизар покосился на Орлова и прочих. Учителя тоже обедали в столовой, но за отдельным столом. Он выделялся белоснежной скатертью и фарфоровой посудой. Геннадий Константинович, прежде чем занять свое место, прошелся по столовой и, убедившись, что все-то едят, вытащил часы, поглядел на них, на другие, что висели над дверями, и снова на свои, нахмурился. «Не меня ждете?» — громко поинтересовался Ворон, заходя в класс. «Прошу простить, дела задержали, помогал молодым людям постигать тонкости грамматики». «Сами понимаете, тем, кто только приходит к нам, порой приходится тяжко». И улыбнулся. «То есть это мы его задержали?» «Интересно». Георгий Константинович ограничился кивком. «Ничего страшного», — произнес он сухо. «Я понимаю, что далеко не все способны придерживаться установленного распорядка». «Увы, есть такое дело, грешен». «А вот мне категорически непонятно, зачем он уходил». Главное, что недалеко ведь. Из школы вышел, прошелся к забору и вдоль него. Честно, я подумал было, что он с кем-то встретиться хочет, но нет, просто гулял туда и обратно. 5 минут постоял, глядя куда-то вдаль. Тьма высунулась на всякий случай вдруг, да кто-то в этой дали стоит, но нет. Улица была пуста, а Ворон, нагулявшись, взял, да и вернулся. За стол сел, ложку взял, чтоб его... «Савка, не пялься!» Орлов пнул меня под столом. «Чё не так?» «Тут даже и не знаешь, с чего начать, объясняя, чего не так». «Не понимаю, зачем он уходил», — ответил я шепотом же. «Как Гради прогулялся и потом воздухом подышал, а теперь вот сидит и ест». «Разве Накентич снова увлекся?» Георгий Константинович заговорил лишь, когда подали второе. А вот за раздачу и порядок в столовой отвечали сами гимназисты. На рукавах гимнастерок их появились широкие белые полосы с надписью «Дежурный», и были парни явно из старших классов. Да, я уже успел понять, что он весьма увлеченный человек, только вот проникнуть в суть его экспериментов не удалось. На второе подали крупные котлеты с картошкой и к ним квашеную капусту. Орлов сморщил нос. «Это ешь!» Демидов глянул на него с насмешкой. «Или недостаточно изысканно?» «Непривычно». А вот Димка спокойно принялся разделывать котлету. «Я предпочитаю рыбу», — Орлов потыкал в котлету вилкой. «И выглядит как-то...» «Обыкновенно выглядит. Жуй!» «Перепело, опять же, жаркое...» Тьма пробралась к стене, а потому разговор за преподавательским столом был мне отлично слышен. «Развить дар, как из искры пламя, идея, безусловно, прелюбопытнейшая, однако при всем том опасная. Чем же? Дарников мало, особенно сильных, а в условиях стремительно меняющегося мира пахнет мясом», — Орлов поднес кусочек к носу. «Может, тебе по лбу треснуть?» — поинтересовался Демидов. «Просто-напросто необходимы. Чем больше дарников, тем сильнее держава. Политика и высокие мысли. Но слушаю, потому что эти вот эксперименты как-то очень уж созвучны с иными. С одной стороны, вы, Егор Мстиславич, безусловно, правы». Георгий Константинович заговорил спокойно, с легкой толикой снисходительности. «Но с другой, подумайте вот о чем. Дар — это сила, и сила немалая. Дарников обучают с детства обращаться с этой вот силой, сдерживать ее, применять лишь во благо. И то вам ли не знать, что случается всякое, и каждый это благо применяет по-своему. Да, мир, как вы сказали, меняется, но к лучшему ли перемены? Дворянская честь, достоинство, кодекс — все это превращается в пустые слова». Ведь он прежде не отличался этакой болтливостью. Дар ворона влияет. Кстати, а если он уходил просто восстановиться? Я, конечно, ничего такого не заметил, но это я. Или вот сил набраться, если странно, его дар тоже требует передышки. Все-таки носить шкуру другого человека непросто. Или не просто лишь в нашем присутствии. Точнее, в присутствии Демидова. «И вот вы предлагаете дать каждому желающему не просто оружие, но оружие невиданной силы, уравнять, так сказать, не по рождению, но по силе. Однако, как будет использована эта сила? Оглянитесь. Вооруженная камнями чернь то и дело устраивает погромы, бунты, стачки. Отдайте им не камни, но дар. Что будет тогда?» А на третий был компот и булки, пышные, круглые, с глянцевыми спинками и черными бусинами изюма, что проглядывали сквозь сдобу. От булок пахло ванилью и летом, и двигаться не хотелось совершенно. «Полагаете, что только дворянству свойственны понятия чести?» — поинтересовался ворон тихо так, явно не желая, чтобы разговор их был слышен за пределами преподавательского стола. «Нет, я не дурак, Егор Константинович. Я знаю, что меня полагают ретроградом, тем, кто не способен оценить величие задумок и идей». Георгий Константинович попробовал компот. «Я больше кисель люблю, особенно когда вишневый, но тут пора яблок, так что ждут нас одни компоты. Так вот, я понимаю, я все понимаю». И что это крайне несправедливо, когда одни получают все по праву рождения, а возможности других крайне ограничены. И что мир меняется, и этих перемен не избежать. Однако их можно замедлить. Зачем? Чтобы позволить меняться не только миру, но и людям. Дать им время привыкнуть, осознать не только возможности, но и ответственность, которую налагает сила. И да, дарники нужны империи. Но это значит лишь, что государство должно создать механизм выявления одаренных детей, которых оно могло бы взять под свою руку, разработать программы, которые оценивали бы и склонности, и потенциал развития, ибо с малым даром возиться явно не след, обеспечить, чтобы это развитие происходило, но вместе с ним и воспитание, должное воспитание. «Сав!» — дернул меня за рукав Орлов. «Ты чего? Я?» Я моргнул, возвращаясь в реальность. «Да так, ничего». И сунул остаток булки в рот. «Идем», — пробурчал, пытаясь прожевать. «Елизар?» Он спешно поднялся, отдергивая гимнастерку. «Да даешь ты! Благодарю, я не голоден». Метелька хмыкнул и булку, которую Елизар не притронулся, со стола прибрал. «Потом пригодится», — пояснил он. «Булка в жизни лишней не будет». Уже в коридоре Елизаров выдохнул, вдохнул и тихо произнес. «Я прошу простить, если в моих предположениях окажусь неверен, или они каким-то образом заденут вашу... твою честь или достоинство». «Проще. Тебя тоже в парыский корпус отправляют». «Меня?» Он удивился, выдохнул и слегка расслабился. «Нет, он не для целителей, но я хотел бы попросить помощи у твоего знакомого, того, с кем мы встречались». «Ясно, идем». Я подхватил Елизара под руку и потянул за собой. Он к такому обхождению явно непривычный, слегка растерялся, но хотя бы спорить и вырываться не стал, и уже на улице я его отпустил. «Так, далеко отходить не будем, чтобы тьма и дальше слушала душевную беседу о реформах и преобразовании мира». «Ты про того человека, который передал вас отцу?» – осторожно уточнил я. «Да?» – Елизар не стал мяться и отнекиваться. «Ты ведь имеешь возможность обратиться к нему?» «Имею. И даже собираюсь, потому что информацию от Демидова полученную надо бы передать. Может, подскажет, чего столичным революционерам на Урале понадобилось». «Что случилось?» «Я...» — Елизар замялся. «Дело такое, право слово, я не уверен, что...» «Говори уже!» «Я бы хотел учиться здесь. Ты же вроде учишься или забирают?» «Нет, извини, я неясно выражаюсь. Я хотел бы перейти на полный пансион, как вы или Сергей. Я... Дело в том, что отец почти все время пропадает на службе. Матушку он отправил на воды поправлять здоровье. Как раз вчера они отбыли». «И брат твой с ней?» — Елизар кивнул. «А ты один?» «Если бы один, я бы не возражал. Одиночество меня не тяготит. Однако отец полагает, что одному мне быть небезопасно. Поэтому он планирует передать меня под опеку своей супруге». Вот тут даже я слегка растерялся. Как-то слишком уж высокие отношения, чтобы в голове уложить. «Серьезно?» «Он, наличие у меня дара и его особое положение позволяют ему принять меня в рот, а следовательно, я буду частью семьи». «Но семья этому не слишком рада». «Да? И ты опасаешься?» «Нет, я знаком с супругой моего отца. Она достойная женщина, которая, как мне кажется, не опустится до того, чтобы каким-либо образом...» «Елизар», я прервал этот поток слов. «Ты сын ее мужа, а твоя мать его постоянная любовница. Он ведь не особо скрывал ее наличие, а так?» Елизар растерянно пожал плечами. «И вот ты сам на ее месте как бы отнесся к такому подарочку и в целом-то к ситуации?» Он вздохнул. «Понимает, все прекрасно понимает, поэтому и решился заговорить со мной. Мне только странно, что его отец не видит проблемы. Точнее, не считает эту ситуацию проблемой. Ну да, подсунуть законной жене незаконно рожденного сына, который в перспективе станет наследником. Что ж тут может пойти не так?» «А с отцом ты говорил?» – поинтересовался я. «Он не склонен менять принятые решения, но...» «Как я понял, твой знакомый сумел повлиять на него, если вместо домашнего обучения, как это планировалось изначально, мне было позволено пойти сюда. И я надеюсь, что, возможно, отец не станет возражать, если просьба будет исходить не от меня. Я осознаю, что мне нечего предложить взамен, но...» «Погоди!» — я задумался и, оглядевшись, сказал. «Елизар, я не хочу пугать, но здесь, может быть, как бы не совсем безопасно. Как я понял, мне нигде в достаточной мере небезопасно. Жена моего отца, она хорошая женщина. Действительно хорошая, — поспешил заверить он. Она очень добра и ко мне, и к брату, и к матушке. И за последние несколько дней ни разу не позволила себе как-то выразить свое недовольство. Это не значит, что его вовсе нет. Однако мне кажется, что дело точно не в ней. У отца есть младшие братья, которые... имели определенные надежды возглавить род потом, когда-нибудь. Елизар обнял себя, словно закрываясь. У них свои семьи и туры есть дети, законные, одаренные, и в целом все очень сложно. Позавчера отослали моего наставника, сказали, что он слишком стар. До того заменили слугу, который приходился матушке родичам. Он был со мной с детства, приглядывал и не позволял обижать. Пока меня никто не пытается обижать. «Пока», — — согласился я. «Если так, то ситуация и вправду дерьмоватая. Одно дело, когда человек сразу выказывает, что у него на душе, и эмоции свои не пытается скрыть. С такими все ясно. А вот с теми, кто в глаза мил и улыбчив, надо быть крайне осторожным. Это как минимум люди сдержанные и умеющие просчитывать результат своих действий. Ты думаешь, тебя захотят убить?» Я задал прямой вопрос. «Подобное обвинение требует доказательств, а их у меня нет. Я просто ощущаю внутри, как там...» Он коснулся груди. «Неспокойствие, и будто что-то очень плохое случится. А еще я много думал потом, после возвращения». Елизар успокоился и заговорил тише. «Никто не знал, куда мы отправляемся, кроме батюшки. И письмо, которое привез тот человек... Мама клялась, что там стояла печать рода, что она бы не отдала детей просто вот так человеку, которого не знала. Не мне говорила, отцу». А Елизар подслушал и вряд ли случайно. «Умный мальчишка. Еще пока мы ехали, тот человек сперва был вежлив. Шутил, говорил, и у меня сомнений не возникло, что он знает нас или отца. Думаешь, вас заказал кто-то близкий?» «Да, мне так кажется. Но это исключительно предположение. Отец не станет слушать. Более того, я рискую навлечь на себя его неудовольствие, если озвучу подобную мысль. А вот Карп Евстратыч выслушает. Он у нас вообще любит слушать всякие истории, особенно такие вот занимательные, потому что в словах Елизара есть здравый смысл. Елизара, почему сейчас? Ты неделю в школе. Почему не сразу?» «Я...» Он смутился и покраснел. «Мне одному здесь. Я опасался, что не справлюсь. Я, признаться, я испытываю некоторые сложности в общении. Матушка не одобряла отношений с соседями, то есть не со всеми, просто...» «Дай угадаю. Дети кухарки не годились в друзья, потому что дети кухарки. А вот дворяне сами не хотели с вами знаться». «Именно», — Елизар неловко пожал плечами. «Мы привыкли, и до недавнего времени подобное положение дел казалось мне вполне естественным. Я не испытывал неудобств. Напротив, я мог посвятить время учебе и развитию дара и еще чтению и заняться механикой. Но с живыми людьми своего возраста он дела не имел. А здесь сперва показалось очень шумно, суетно, странно. Еще были сомнения относительно того, примет ли меня местное общество. Я ведь все-таки рожден вне брака, и многие сочтут знакомство со мной позором, однако...» «Плюнь», — сказал я. «Куда? На тех, кто сочтет знакомство с тобой позором. В общем, одному тебе было стрёмно, а раз мы тут, то уже не так стрёмно. Дома же неспокойно и потенциально вообще опасно. Я понял, я поговорю, хотя ничего не обещаю. Я буду благодарен, хотя не представляю, как могу выразить свою благодарность? Выразишь потом и вообще. Будь проще, Зар, и люди к тебе потянутся». Глава 25. Феминисты в России одержали еще одну победу. В селе Семеновском Мценского уезда сельский сход за отсутствием достаточно грамотных мужчин нанял сельским писарем молодую крестьянку Конюхову. Сельский вестник. Остаток дня прошел под старым девизом, тем самым, где вождь пролетариата требовал учиться, учиться и еще раз учиться. К чести Ворона, комментировать содержимое моего опуса он не стал, но слушал с превеликим вниманием, в нужных местах кивал и ободрял, когда я сбивался. А сбивался я частенько, потому как стараниями Шуваловых формулировочки получились зубодробильно пафосными. Но ничего, раза с третьего язык перестал заплетаться, а на седьмой и вовсе получилось произнести все сразу и с должной одухотворенностью. Не спасло. Ненавижу выступать. Об этом я вспомнил, стоя перед классом, поскольку Георгий Константинович любезно предложил мне выйти, чтоб всем было хорошо слышно. Главное, вновь же вежливо так, душевно даже. Мол, мне самому будет удобнее зачитывать проект, стоя перед одноклассниками, а им, в свою очередь, не придется изгибаться, чтобы разглядеть докладчика. Но будь я и вправду мальчишкой,